Вот что случилось. Этот молодой человек провел послеполуденное время в месте атлетических упражнений и практиковался в прыжках. Он вернулся, неся в руках башмаки для прыжков, которые, как вам известно, имеют несколько острых гвоздей. Проходя мимо вашего окна, он увидел, благодаря своему высокому росту, эти корректурные листы на вашем столе и догадался, что это такое. Ничего бы не случилось, если бы, проходя мимо вашей двери, он не увидал бы в ней ключа, оставленного по небрежности вашим слугой. Он импульсивно вошел, чтобы взглянуть, действительно ли это корректура. Это было делом не рискованным, так как он мог всегда сказать, что пришел спросить что-нибудь. Ну-с, когда он увидел, что это была действительно корректура, тогда-то он и поддался искушению. Он поставил башмаки на стол. «А что вы положили на тот стул у окна?» «Перчатки», — ответил молодой человек. Холмс победоносно взглянул на Беннистера. Он положил перчатки на стул и начал брать один за другим корректурные листы, чтобы списать их. Он думал, что воспитатель вернется через главные ворота и что он увидит его. Вдруг он услыхал его шаги у самой двери. Немыслимо было убежать. Он забыл перчатки, но, захватив башмаки, бросился в спальню. Вы замечаете, что царапина на этом столе, слабая с одной стороны, углубляется по направлению к двери спальни? Этого одного достаточно, чтобы убедить нас в том, что башмак был потянут в этом направлении и что виновный скрылся там. Глина, приставшая к гвоздю, осталась на столе, а второй кусочек ее отделился и упал в спальне. Могу добавить, что я ходил сегодня утром на место атлетических упражнений. Увидел, что арена для прыжков покрыта плотной черной глиной и унес с собой образчик от нее вместе со щепоткой мелких опилок, которыми посыпается глина, чтобы атлет не поскользнулся. Сказал ли я правду, мистер Гилхрист? Студент выпрямился. «Да, сэр, это правда», — сказал он. «Царь небесный, неужели вы ничего не имеете добавить?» — воскликнул Сомс. «Имею, сэр. Но потрясение от этого позора ошеломило меня. У меня тут, мистер Сомс, письмо, которое я вам написал после бессонной ночи. Я написал его раньше, чем узнал, что мой грех обнаружен. Вот оно, сэр. Вы увидите, что я написал. Я решил не являться на экзамен. Мне предложили место в полиции Родезии, и я тотчас же отправляюсь в Южную Африку». «Как я рад слышать, что вы не намерены были воспользоваться своим некрасивым преимуществом», — сказал Сомс. «Но почему вы изменили намерение?» Гилхрист показал на Беннистера. «Вот человек, наставивший меня на путь истинный», — ответил он. «Ну что, Беннистер?»